Бес 7. Создание магического оружия. Поскольку я все время проводил, создавая оружие, до тех пор, пока у меня хватало маны, способность создания оружия достигла 10 уровня. В тот же момент способность создания оружия эволюционировала в более высокий уровень. Имя способности сменилось на создание магического оружия. Из его имени понятно, что эта способность позволяет наделять созданное оружие дополнительным эффектом. Вот только эффект фиксирован, и на первом уровне я могу выбрать только один из 5 эффектов. Эти эффекты – божественная защита, добавление элементального урона, добавление атаки ненормальным состоянием, автопочинка и автоматическое восстановление. Божественная защита поднимает защитные способности того, кто использует оружие. Немного поднимается сопротивляемость элементальному урону и ненормальным состояниям. Хотя эта защита действует постоянно и не требует ни маны, ни стамины, но эффект слабый. Элементальный урон, как и показывает название, может добавить атаку определенного типа к атаке оружия. Элемент не выбирается, но активируется тем, кто его использует. Используя элемент, к которому склонен носитель, также потребляет ману того, кто использует оружие при активации. Атака ненормальным состоянием почти то же самое, что и элементальный урон, только вместо маны потребляет стамину. Автопочинка восстанавливает прочность оружия со временем, не требует ни маны, ни стамины. Хотя не растет со временем, но может быть полезно для того, кто планирует использовать одно и то же оружие долгое время. Последнее – автоматическое восстановление, что-то вроде комбинации способностей автоматического восстановления хитов и ускорения скорости регенерации маны. Хотя и не восстанавливает стамину, зато ничего и не потребляет. Эффект ниже, чем у способностей, но поскольку оно не прикрывается способностями, то скорость восстановления несколько поднимает. Хотя это и немного неправильно называть это магическим оружием, но недооценивать не стоит. Если нужен урон, то есть возможность добавить элементную атаку или атаку ненормальным состоянием. Если нужна защита, то есть божественная защита. Если нужно сражаться долго, сохраняя магию, то автоматическое восстановление. Если важно поддерживать оружие в хорошем состоянии, то автопочинка. Поскольку каждая имеет свою область, то возможности использования безграничны. Вот только есть проблема. Встраивание специальных способностей потребляет ману. Чем выше должен быть эффект способности, тем больше потребление маны. Важно то, что оружие со встроенной магией при создании тоже требует дополнительной маны. И встроенную магию можно заложить только в момент создания. После того, как оружие создано, наделить его магией нельзя. Так что для того, чтобы наделить оружие магией, нужно использовать то количество маны, которое осталось после создания оружия. А мана ограничены. До данного момента я вкладывал всю свою ману в способность создания оружия, чтобы создать лучшее оружие. Но тогда я не смогу добавлять в оружие специальные способности. До тех пор, пока моя мана ограничена, я могу лишь уменьшать качество оружия, чтобы наложить специальную способность или сделать хорошее оружие. Но специальная способность будет совершенно несущественная. Надо что-то выбирать. Хотя моя мана и изначально выросла, но добиться приемлемого результата сразу в обоих направлениях я не могу. Я эволюционировал в шамана гоблинов. Результат моей прокачки – укротителем Буеримом. Буерим укрощает монстра и приводит его ко мне, после чего я его убиваю. Укрощенный монстр не может напасть на меня, даже если я его атакую. И я его продолжаю бить до тех пор, пока он не умрет. Так что я могу безопасно убивать высокоранговых монстров, таким способом прокачивая свой уровень. Когда я достиг 10 уровня и готовности к эволюции, Буерим сказал мне эволюционировать в шамана, для того, чтобы увеличить мою ману. У шамана больше растут показатели, связанные с магией, и маны становится больше после эволюции. Так что для того, кто занимается созданием оружия, это, возможно, единственный верный выбор. Качество оружия, созданного с помощью способности создания оружия, растет в зависимости от количества вложенной маны. Чем больше маны, тем лучше оружие. Поскольку верхнего ограничения нет, то нужно самому выбирать, сколько направлять на качество оружия, а сколько на дополнительные возможности. Ну, а мне сказали только создавать оружие, не сказав, что конкретно требуется от оружия. Если появится какой-либо негативный эффект, то можно будет и его добавить. После того, как я эволюционировал в шамана, мои боевые способности тоже выросли вместе с уровнем. Мои физические показатели выросли, мои способности улучшились где только возможно. Но шанса бежать от Буерима все нет. Я выучил язык. Это оказалось достаточно легко. Я уже выучивал язык гоблинов ранее. Кроме того, хотя я и не понимал, что Буерим говорил, но содержание его приказов понимал. А зная содержание, выделить нужные слова не потребовало такого большого времени. Хотя все еще есть большое количество слов, которых я не понимаю. Сказать, что я выучил язык в совершенстве, нельзя. Но учитывая, что вначале я даже не мог понять, что из двух слов «буерим» или «капитан» является именем, то можно сказать, что прогресс значительный. Я выучивал язык, подслушивая и собирая информацию. Это может пригодиться, если появится шанс бежать. То, что меня беспокоит, это то, что, похоже, Буэрим куда-то торопится. Буэрим, похоже, занимал высокий пост в огромной стране по имени Империя, но, похоже, сделал ошибку и был сослан сюда. Наверное, он хочет сделать что-то, что позволит смыть этот позор и вернуться туда, где он был ранее. Причина, по которой он хочет как можно быстрее вернуться обратно – это его ошибка. Возможно, это и не дает мне шансов на побег в данный момент. Но, возможно, тут как-нибудь можно будет зацепиться за его слабость. Продолжу собирать информацию.